Часть третья. На пути к единой теории. В 20 веке физикам-теоретикам пришла в голову идея: а что если бы мы были в силах описать всю Вселенную с помощью одной модели? После ошеломляющих успехов, достигнутых в рамках общей теории относительности и квантовой теории поля, исследователи задались вопросом: может ли существовать некая универсальная концепция, теория всего, где объединились бы все наши познания для описания Вселенной? Мысль об этом возникла не на пустом месте. Она таится в самом сердце физики. Ведь наука всегда стремится выявить универсальные законы. Уже в 1687 году Ньютон прибегнул к первой крупной стандартизации – с помощью своей теории о всемирном тяготении он свел вместе свободное падение тел и движение планет. Менее чем через два столетия Максвелл объединил законы электричества и магнетизма и понял, что цельная теория, электромагнетизм, способна объяснить оба явления. Стандартизация ведет к пониманию, и поиски решения достигли апогея в 20 веке. С развитием стандартной модели и квантовой теории поля почти все физические явления можно было описать с помощью единой парадигмы. Но, несмотря на ослепительный прогресс физики, квантовая теория поля не учитывает четвертый тип взаимодействия — гравитацию. Видение мира, которое содержится в общей теории относительности, несовместимо с предписаниями квантовой физики, а их математические концепции кажутся совершенно непримиримыми. Результаты вычислений, предпринимаемых в попытках свести их воедино, уходят в бесконечность, и избежать этого никак не выходит. Загадки все не заканчиваются. Существуют ли другие частицы? Почему антиматерия встречается так редко? Что происходит в центре черной дыры? Откуда берется темная энергия? Почему масса бозона Хиггса столь мала? Если мы хотим исследовать Вселенную в самых ее экстремальных уголках, где гравитация встречается с квантовым миром, то нам необходима стандартизация. На момент создания этой аудиокниги ни одна теория еще не доказала свою полную состоятельность, но разработка ряда подходов продолжается. В третьей, заключительной части – я предлагаю вам познакомиться с наиболее перспективными гипотезами. Симметрии. Универсальная формальная система. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, немецкий математик Эмми Нётер продемонстрировала теорему, которая произвела революцию в теоретической физике. Тезис Нётер, описанный Эйнштейном как монумент математической мысли, подразумевает, что некоторые законы Вселенной вытекают из базовых симметрий. Благодаря ее идее родился новый способ сформулировать физические положения. Симметрии – ключевое понятие. Симметрия – ключевое понятие в современной физике. Скорее всего, вы уже имеете о ней какое-то представление. К примеру, бабочка симметрично зеркальна. По обе стороны от центральной оси ее крылья одинаковы, и каждая из них похожа на отражение другого. Но это не единственный возможный вид симметрии. Так, идеально гладкий шар симметричен вращательно и не меняется при обороте вокруг своей оси. А бесконечно длинная струна – сохраняет единый вид, если перемещается вдоль оси. Она симметрично-трансляционна. Мы имеем дело с симметрией, когда объект остается неизменным вопреки оказываемому действию. В 20 веке физики обнаружили, что законы физики также основаны на симметриях. Неважно, рассматриваем ли мы теорию относительности или квантовую физику, мы можем понять Вселенную путем изучения ее неизменности. Законы сохранения. Следствие симметрии. Бросьте перед собой мяч. На земле после броска он быстро упадет. существует предпочтительное направление, асимметрия между направлениями вверх и вниз, обусловленная гравитацией. Но теперь бросьте мяч в вакуум космоса, вдали от звезд. В пустоте межзвездного пространства у мяча не будет причин падать в одном направлении вместо другого. Больше нет понятия «вверх» или «вниз». Все направления равноценны, поэтому мяч полетит прямо и сохранит траекторию движения. Это и есть принцип инерции, с которым вас могли познакомить в школе. Как и конькобежец на идеально гладком катке, объект, на который не действует никакая сила, ровно скользит по пространству времени. Теорема Нётер помогает понять происхождение этого закона. Перед нами далеко не фундаментальный принцип, а всего лишь следствие симметрии. В отсутствии сил Вселенная везде одинакова, и законы физики не меняются на протяжении ее траекторий, поэтому у мяча нет причин отклоняться от прежнего направления движения. В каждый момент времени он ведет себя так же, как и в предыдущий, и продолжает двигаться по прямой. Это происходит за счет неизменности Вселенной. На самом деле идея носит весьма общий характер, и ее можно применить ко всем схожим правилам. Сохранение энергии, импульса или даже электрического заряда – все эти законы напрямую вытекают из симметрии, будь то симметрии самого пространства-времени или содержащихся в нем квантовых полей. Относительность – теория, основанная на симметрии. Как мы уже видели, специальная теория относительности обозначила поворотный момент в истории науки. Ее влияние было таким революционным из-за вытекающих из нее выводов. Но эта теория также оказалась первой моделью, которая полностью опиралась на симметрию. В ее основе лежит мысль о том, что законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. В них любое тело, на которое не действуют силы, или действующие силы скомпенсированы друг другом, покоится или движется равномерно прямолинейно. А скорость света всегда должна оставаться неизменной. Из этого единственного положения вытекает вся теория и сопутствующий ей набор новых явлений. Весь свод странных законов от сокращения длин до растяжения времени – в конечном итоге становится не более чем следствием симметрии. В течение 20 века ученые продолжали двигаться в том же направлении, пытаясь обнаружить новые симметрии для построения своих моделей. Положения, связанные с неизменностью, превратились в путеводную нить современной физики при анализе Вселенной. Сегодня и стандартная модель, и общая теория относительности основаны на симметриях. Принцип наименьшего действия. Когда Вселенная ленится? Чтобы переписать существующие модели в терминах симметрий, физики обратились к основополагающему положению – принципу наименьшего действия. Проще говоря, природа ленива и всегда стремится найти самое простое решение. И если где-то присутствует симметрия, она предпочитает ее не нарушать. Довольно радикальная мысль применима вплоть до общей теории относительности. У объектов нет причин отклоняться от своей траектории. Они движутся прямо по геодезическим, некоторое обобщение понятия «прямая» для искривленных пространств, линиям в пространстве времени, потому что предпочитают наиболее простые пути. Принцип наименьшего действия предлагает нам по-новому взглянуть на физику. Мы больше не пытаемся спрогнозировать изменения системы во времени, а определяем ограничения, которым должна удовлетворять Вселенная, чтобы минимизировать свои усилия. Законы Вселенной больше не диктуют ее изменчивость, а служат воплощением ее стремления к наименьшим стараниям. К примеру, в повседневной жизни мыльный пузырь стремится минимизировать площадь своей поверхности – а свет, отражаясь от зеркала, следует кратчайшему пути. Этот принцип, заимствованный из классической физики, не вполне соблюдается в квантовой физике. В ее рамках мы можем считать, что все сценарии происходят параллельно в огромной суперпозиции, а частица не ограничена единственной траекторией. Она распространяется как волна и проходит по всем путям одновременно. К счастью, ее образ действий нельзя считать абсолютно случайным. подобно более или менее прозрачным слоям копировальной бумаги, некоторые сценарии важнее других. И даже если они все существуют в единой точке, самые простые события, те, которые требуют наименьших усилий, занимают большую долю в итоговом результате. На субатомном уровне Вселенная придерживается оптимального сценария. Как бы то ни было, принцип, впервые изложенный в 17 веке, стал краеугольным каменем современной физики. В теории относительности, как и в квантовой теории, выявление закона Вселенной теперь сводится к определению действия, то есть той величины, которая характеризует усилия Вселенной. Именно его она постоянно стремится минимизировать. Первое уравнение. S равен интегралу от произведения квадратного корня модуля ускорения свободного падения диаметра в четвертой степени на x на сумму скалярной кривизны, деленной на 2k и лямбда с индексом m. Второе уравнение. S равно интегралу от произведения диаметра в четвертой степени x на сумму следующих произведений – минус 1 четвертая f в квадрате, мнимая единица на пси на d на волновую функцию, модуль d мю на фи в квадрате, минус v от фи, пси от l на y на фи на волновую функцию ри r, h на c. Действие в общей теории относительности и в стандартной модели. Первая формула выражает теорию Эйнштейна, а вторая – взаимодействие фермионов и внешних полей. Локальные симметрии. Происхождение взаимодействий. Представьте себе идеально симметричное лицо. Если посмотреть на него с помощью зеркала, то лицо будет выглядеть идентичным по отношению к самому себе. Перед нами так называемая глобальная симметрия. Лицо остается неизменным, когда располагается как единое симметричное целое. Точно так же глобальным симметриям подчиняется наша Вселенная. И если мы одновременно переместим все точки в ней или повернем всю Вселенную вокруг своей оси, ничего не изменится. Такие симметрии распространяются на весь космос. Однако в течение 20 века физики обнаружили практическую ценность нового, более ограниченного типа – локальной симметрии. Давайте снова взглянем на уже упомянутое лицо – и представим, что на этот раз мы сосредоточились на конкретной области, например, на правой брови. Хотя лицо в целом симметрично, бровь таковой не кажется. Она расположена на лице чуть наискосок. Если бы бровь стала симметричной без преобразования остальных частей тела, разница оказалась бы заметна. Хотя лицо неизменно глобально, нельзя сказать то же самое в локальном отношении. Каждая составляющая часть не может измениться независимо от остальных. Локальные симметрии более ограниченные. Они требуют, чтобы каждая точка во Вселенной могла подвергнуться изменению независимо от остальных. В случае теории относительности локальная симметрия позволяет каждому наблюдателю поместить себя в свою собственную систему отсчета, что легло в основу понятия кривизны пространства-времени и дало начало общей теории относительности. В рамках стандартной модели локальные симметрии привели к существованию фотонов, глюонов, Z и W бозонов в самом фундаменте взаимодействий. Присущая квантовым полям базовая инвариантность известна как калибровочная, и из нее вытекает вся сложность стандартной модели. В некотором смысле четыре фундаментальные силы нашей Вселенной стали следствиями симметрий. Симметрии пространства-времени. Перемещение. Законы физики не меняются при перемещении из одной точки в другую. Эта симметрия приводит к прямолинейному движению изолированных тел. Вращение. Все направления эквивалентны. Законы физики не меняются в зависимости от ориентации, из-за чего тела сохраняют свое вращательное движение. Время. Законы физики не меняются с течением времени от одного мгновения к другому. Из этой симметрии следует сохранение энергии. Инвариантность уравнений. Для того, чтобы законы физики были инвариантны, и наблюдателю не нужно было вводить мнимые силы, такие как гравитация, в математике появилась новая структура – кривизна пространства-времени. Симметрии квантовых полей. Калибровочная инвариантность. На карте Земли принято указывать север наверху, однако это произвольное решение. Карту можно читать в любом направлении. То же самое происходит и в физике. Чтобы описать некоторые свойства частиц, необходимо произвольным образом определиться с ориентацией. В таком случае речь идет о калибровочных параметрах. Как и при работе с картой, наши представления о мире можно поворачивать, не затрагивая реальность, которую они описывают. Такие преобразования и становятся симметриями в наших теориях. U1 умножить на SU2 умножить на SU3. Стандартная модель подчиняется симметрии, состоящей из трех элементов U1, SU2 и SU3. Они известны как калибровочные группы. В совокупности эти абстрактные симметрии обусловливают существование трех взаимодействий квантового мира – электромагнетизма, а также слабого и сильного взаимодействий. Поскольку частицы чувствительны к разным симметриям, на них действует та или иная сила. Открытие кварков. В 1964 году физики Мари Гелман и Джордж Свейк сделали невероятное открытие. Изучив симметрии некоторых измеряемых параметров, они предположили, что нейтроны и протоны, которые ранее считались элементарными, состоят из трех меньших объектов – кварков. Существование таких тел было подтверждено лишь спустя несколько лет. Эти частицы удалось открыть благодаря симметриям.